Дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! Сегодня я продолжу проповедь с 11 декабря сего года, которая была прервана рождественскими и новогодними программами. Тема этой проповеди – «Христос с учениками на море во время бури». В Евангелиях повествуется о двух великих бурях, которые пережили ученики с Христом на Галилейском море. Первая буря была, когда Иисус находился в лодке вместе с учениками, и вторая буря, когда ученики были сами. Цитирую об этом. «Вечером того дня сказал им: «Переплывем в лодке на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собою». Об происшествии этом записано у евангелиста Марка в 4 главе, в 35 по 41 стихи. Фраза у евангелиста Марка, в которой говорится «взяли его с собою», есть весьма выразительная. Следовательно, Иисус Христос в их лодке был лишь как пассажир, которого они из уважения даже посадили на корме, но лодкой управляли сами. Не есть ли это великим жизненным примером для многих христиан? Делая это, они уважали своего учителя, любили его, имели глубокий респект для него, но их личная жизнь и все то, что они делали, они думали, что это его не касается. Они отвели ему хорошее место на корме, но они не посчитали нужным, чтобы попросить его, чтобы он стал за рулем, то есть стал капитаном. Они думали, что это все не касается, и они смогут все сделать сами, как захотят. Но на море с ними случилось нечто непредвидимое, как пишет святой евангелист Марк. Поднялась великая буря. Для учеников, которые были рыбаками, для них это было обыкновенным, привычным явлением. Но то, что происходило в этот вечер на Галилейском море, было так необыкновенное и такое страшное, чего раньше с ними никогда такого не случалось. Они начинают понимать, что в эту страшную буру им нужно бороться за свою жизнь. Да не только за свою, но и за жизнь своего любимого учителя, который в эту страшную буру спит на возглавии кормы. Хотя ученики умело лавируют лодкой среди этих катящихся валов страшной воды, но все-таки лодка их постепенно наполняется водою, которую все они энергично выливают за борт лодки. Но надолго ли хватит у них сил в этом непомерном единоборстве? Не кажется ли нам, что за этой бурей скрывался кто-то иной, сильный, страшный, который может повелевать ветру, огню и вызывать иные стихийные явления в этом мире? Повелитель повелевать царам и правителям стран выполнять его волю? И этой личностью был дьявол, князь мира сего. Хотя он и развенчанный от всей прежней своей славы, но он носит на своем челе проклятие своего Творца Бога, против которого он восстал. Записано об этом в книге его, первой и второй главе. Но силы его ограничены. Он может делать лишь то, на что позволит ему Бог. Теперь он поднял эту великую буру на море, и потому что видел Иисуса Христа, Сына Божия, спящим, а учеников перепуганных. И князь тьмы думал, что он потопит эту лодку с Христом и немолящимися учениками, потому что сатана боится только одной молитвы. Сатана хорошо знал Сына Божия Иисуса Христа, кто Он, и потому наверное, хотел использовать такой благоприятный момент, чтобы потопить учеников и с ними спящего Христа. Многие люди думают, что сатана есть атеистом и не верит в Бога, но это неправда. Сатана не только верит в Бога, но он, что он существует, но он и трепещет перед ним, потому что знает, что дни его сосчитаны, и он будет сброшен в ад вместе, приготовленное Богом для него и ангелов его, и тех, кто следует за ним. Но сатана есть великий лжец, и он лжет людям, что Бога нет. Цитирую о нем слова Христа. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Но посмотрим, что делается с лодкой и борущимися учениками за свою жизнь, и как они думали также за жизнь своего пассажира Иисуса Христа. И они в особой форме начинают молиться, делают то, чего сатана наиболее боится. Молитва учеников не была похожей на обыкновенную молитву, но она была их просьбой, исходящей из сердца, и они выражают это так, как они умели. Когда их все плюсы уже были проиграны, а шансов на выигрыш не оставалось, они обращаются к своему учителю, говорят, цитирую, «А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встал он, не идет и не отнимает кормы от капитана судна, чтобы дальше и уже по-своему вести лодку, но он запретил ветру и сказал мору, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Ведь я сказал вам, переплывем!» Очевидно, они об этом забыли или истолковали его слова по-своему. Очевидно, они также забыли Божье обещание, что Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Псалом 106, 29. Проснувшийся Иисус Христос не отнимает руля от капитана судна, не выливает воду из лодки, как это делали ученики, а Он говорит свое всемогущее слово, которым миры были сотворены. Не спит и не дремлет хранящий Израиля. Очевидно, они, как религиозные люди, забыли о удивительном 120-м псалме. Бог не может спать, когда Его дети находятся в опасности. И хотя утомленный Сын Божий, Бог-человек, уснул от усталости, как человек, но в то же самое время Он не изменил и не лишился своего существа, как Бога. И об этом путешествии через море он уже наперед сказал им, «Переплывем». Это слово было положительное и равносильное тому, когда он сказал и ветру, и мору, и они перестали. Настала великая тишина. Какой чудный контраст! Великая бура, великий страх, великая тишина. Про учеников уже написано, и убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Стих 41. Вторая бура. Евангелист Ян пишет, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Они его ожидают, они его любят, радуются, когда он с ними, но его нет, а ночь вокруг них темнеет. В чем же причина? Может, они грешат, может, они не послушны его святой воле? Нет, они этого не чувствуют, что они грешат в чем-либо. Но почему же на душе темно? Нету радости. Молитва не выливается из сердца, а выжимается, становится привычкой. Иногда это может быть по причине болезни своей или близких людей. Иногда это бывает жизненные недоразумения и разные трудности. И для них кажется, что от них он весьма далек. На них говорят Господу в молитве: «Господи, я верю, но помоги моему неверию, если я недостаточно верую, что ты любишь и заботишься о своих и обо мне». Ученики на море увидели что-то, как им казалось, страшное, какой-то призрак, приближающийся к их лодке. Но они услышали знакомый и дорогой голос своего учителя, говорящего им. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Им казалось, что он далеко, а он был совсем близко, разом с ними, и выручает их из всех их затруднений. Пусть имя его будет прославлено.